Глава 42. Терра. Пришлось наскоро переодеться, выбросив за ненадобностью все дурные мысли из головы. У меня тут русал, может быть, умирает, а я думаю непонятно о чем. Хотя от Мёмаида, конечно, дождешься. Скорее уж он перетопит половину гостей. Между прочим, вполне сформировавшийся маньяк. Легкомысленное платьице, домашние туфли, шляпка с пышной, но легкой вуалью, помада и яркие тени. Во дворце меня совсем иначе красят, лишь подчеркивают то, чем щедро наградила природа. Что случилось? Выглянула я в холл, любопытная девушка меня встретила. Форменное платье, поверх цветастое кружево легкой шали, элегантнейшая прическа, духи. Таких дам я еще у нас не встречала. Добрый день, госпожа Нова. Я довольно давно вас дожидаюсь, вопрос, тем не менее, все еще не решен. Она довела русала до судорог, взвилась экономка. Именно об этом я и хотела бы переговорить. Девушка встала с диванчика, смелая, полностью уверенная в своей правоте. Ну-ну. Пойдемте на кухню, обсудим все там, за завтраком. Я ведь могу вас угостить, госпожа? Доротея. Я служу в Академии магии, как вы уже наверняка догадались по форме. Курс боевых наук. Любопытно. Русал точно жив? Ну, разумеется. Мне он и самой нужен живым. Зачем бы я стала его убивать, да еще столько возиться для этого несложного в целом действа? Запах кофе и ванили, гора пышной сдобы стоит на столе. Серебряный кувшин полон сливок, беловатое масло на блюдечке. Как же приятно, когда дома ждут. «Госпожа, позвольте принести вам свежих ягод», — заглянул старший из моих эльфов. «Подозрительно он добрый». «Неси». «Минуту, дриад уже их собирает для вас». Дракон, плавно склоняясь, расставляет по столику второй комплект приборов для моей гостьи. «Тот самый редчайший карликовый дракон?» — ткнула девушка пальцем, словно указкой. Мужчина чуть отступил. «Он самый». «Вам несказанно повезло, их осталось всего ничего во всем мире. Почти всех истребили, и вот один весьма и весьма бодрый экземпляр нашелся у вас. Крылья на месте? Он ими управляет?» «Вполне, даже летать может». «Любопытно. Покажете?» Невольник при этих словах втянул голову в плечи. «Не сейчас. Давайте для начала разберемся с русалом. Что вы с ним натворили?» «Понимаете, я преподаю приемы ближнего немагического боя. Нет, оговорюсь сразу, я его и пальцем не тронула. Просто сняла защиту с браслета, разрешила себя утопить. Жаль, мальчик не знал, что это в принципе невозможно. Я кикимора, ну, из навык по матери. Так не видно, а в воде ощущается. Решила на своей шкуре испытать, на что вообще способны русалы. 10 раз он меня топил, весьма, кстати, успешно. 10 раз я оживала. Но а куда мне кикиморе деваться-то в родной среде? Он и расплакался почему-то, потом вообще залег на дно. Не понимаю, что я сделала не так. Хорошо же начали, да и продолжили тоже неплохо. У меня вообще были, откровенно говоря, планы на завершение этой ночи. Кстати, защиту браслета я восстановила обратно. Топить он никого больше не сможет. По крайней мере, до следующего моего визита к вам. Вы к нам еще собираетесь? «Безусловно. Мальчик мне очень понравился, и потом он может быть полезен для службы. Скольких студентов на его примере можно утопить? Не до конца, конечно, но пусть нахлебаются, обучатся, я хотела сказать. Да. Любопытно. Может, вы мне его продадите? По сходной цене? Затраты Академии оплачивает король лично. Думаю, вопросов с ценой не должно возникнуть. Только для опытов?» «Я хотела сказать, для обучения?» «Ну, почему же?» Девушка хитро сощурилась, пригубив напиток из чашки. «Я замуж не собираюсь, брак означал бы конец моей карьеры. Ваш русал составил бы мне достойную компанию. Вы знали, что они прекрасные сказочники и песенники? Вечерами порой бывает так одиноко. Но мальчику нужен бассейн. Что вы, с этим проблем не возникает?» «Я договорюсь, чтобы его отпускали в ров, который окаймляет преподавательский корпус. Да, и моя собственная купальня огромна. И в бассейне для обучения студентов места хватает. «Ну так что, вы согласны? Уверена, он быстро отойдет от потрясения этой ночи». «Думаю, лучше спросить у самого Мёмейда. Если он согласится, я возражать не стану». «Правда?» Глаза преподавателя зажглись уж слишком лихорадочным блеском. Мне даже стало немного неуютно на душе. Надо что-то решать. Меня, в отличие от других, поджимает время. Кто знает, что сейчас происходит в моей лавке? Может, королеву уже по всей столице ищут? С собаками на поводках? Нет, скорее с оборотнями. «Притащить его сюда. Дракон можешь выловить?» «Постараюсь, хозяйка». Парней как ветром сдуло, причем сразу всех. «Чем он привык питаться?» «Тем же, что и все остальные». «Это неправильно. Русалы должны потреблять много рыбы, креветок». «Ничего, мне по силам будет составить его рацион. Не знаете, гости им обычно довольны?» «Жалоб нет». «Хорошо. Мне так и не удалось добраться до его потайного кармана на хвосте. Так начал вырываться, такой смешной, стеснительный. Чистая прелесть». «Кармана?» «Ну, правильнее было бы называть складкой, но не станем привязываться к словам. Главное, что другие им были довольны, значит, и мне беспокоиться не стоит». Мёмейда ребята выкатили в стеклянном бокале для выступлений. Красиво, конечно, но почему они так расстарались? Даже бантик на хрустальную ножку и тот повязали. Красота! Моя новая знакомая от восторга хлопнула в ладошки и ахнула. Вот только русал, кажется, вовсе не рад. Сидит у донышка, волосы развиваются под водой, облепляют точеное тело, щекочут. Пришлось встать, постучать ноготками по стеклу. «Вылезай!» Мотает головой, глаза как два блюдца. «Лезь наружу, паршивец, мне некогда ждать!» Снова трясет головой. «Опрокинуть?» — услужливо спросил дракон. «Вылезай, — говорю. За тебя готовы дать хорошую цену». Прикрыл лицо окончанием хвоста, замер на минуту, но все же вынырнул на поверхность. «В чем дело? Не хочешь, чтоб продала?» «Кому я такой сдался? Разрешили топить, ничего не получилось. Позорище! Вы на нее посмотрите! С такой красотой не смог совладать. Надо мной бы даже отец потешался. Уж он знал толк в мертвой красоте». «За красотку спасибо. Дам поиграть с адептами, им полезно. До конца утопить не сможешь, но...» «Но что?» — оживился мужчина. «Притапливать можно. Жить станешь у меня. Днем работаешь, ночью плещешься в купальне. Согласен?» «Наказывать будете за то, что топил?» «Нет. Это станет твоей службой на благо короны и академии. Боевая практика адептов. Ежедневная, ну или как пойдет». «Согласен. И парней топить тоже можно. И эльфов, а оборотней?» «Всех. Но любовные игры только со мной». «Госпожа. Чудесная новая госпожа. Умоляю, только ни слова никому о моем позоре с вами. В остальном я согласен на все». «Какая улыбка. Кажется, я понимаю, почему девушки так охотно лезут в воду к русалу себе на погибель. Дракон поможет мне его довести? Тут недалеко». «Разумеется, только рассчитаемся для начала. С вас один золотой. Раб опасен, я вас предупредила. Потом никаких претензий ко мне быть не может». «Был бы не опасен, я бы не взяла». «Договорились. Но сумма смешная. Вы хотите что-то еще? Услугу?» «Достаточно того, чтобы я могла к вам обратиться в случае необходимости». «Безусловно. Я хоть и не вполне человек, но в благодарности толк понимаю». Девушка забрала русала прямо в хрустальном бокале, водрузив его магией на тележку. Дракон толкает, это страхует. Русал держится за борта, вода так и хлещет во все стороны. Хоть бассейн во дворе строить не нужно, как я хотела. Парни уже котлован выкопали. Впрочем, бассейн можно сделать исключительно для меня и нормальных ребят. «Госпожа?» — подошел ко мне эльф со спины. «Да. Молю вас о милосердии». «Что опять стряслось?» «Мы все счастливы, что избавились от этой дьявольской селедки. Безусловно, рады за тигра». «И?» «И можно вы не станете нас продавать? Маловероятно, что нас троих смогут купить в один дом». «Это все, что вас беспокоит? Если продавать, то только троих сразу в один дом?» «Не только. Нам очень хорошо с вами. Тут столько женщин, и такие смелые наряды можно создавать. Мы теперь шьем исключительно то, что желаем, и в награду получаем восхищение дам, овеществленное в поцелуях и мимолетной любви. Разве стоит желать лучшей доли?»